Горечь отчаяния и одиночества. Вернувшись домой, я почувствовал на себе всю горечь отчаяния и одиночества. Стены реально давят так, что хочется выйти. Каждый угол напоминает о нем. Моя постель все еще хранит его запах. Но с каждым днем этот запах будет стираться, и я не нахожу себе места от мысли, что кто-то другой может наслаждаться его теплом и нежностью. Мне правда нужно срочно вылечиться от больной привязанности. Может быть, пригласить Оксану жить ко мне? Да, это, конечно, глупо. Мы только вчера познакомились, но ведь всякое в жизни бывает. Звоню своей новой девушке, чтобы огорошить ее новостью. К счастью, она оказывается авантюрной особой и с радостью принимает мою идею. «Скидывай адрес, сейчас приеду», — весело воркует она. Я облегченно вздохнул. Хоть сейчас ночью не буду сходить с ума, мне сейчас хочется, чтобы кто-нибудь был рядом. Плевать кто, лишь бы не один. И кто знает, возможно, я смогу полюбить ее и впоследствии создать семью? Когда Оксана приезжает, я предлагаю ей лечь на диване. Она с удивлением смотрит на меня и показывает на две пустые кровати. «А разве не удобнее будет спать там или там?» «Прости, так надо. Это кровать моего соседа, он временно здесь не живет, а на моей кровати нужно поменять постельное белье. И вообще, она не очень удобная, давай полежим на диване». Ложась в постель, я искренне надеялся, что рядом с такой красивой девушкой я буду неугомонным. Но к моему ужасу я снова терплю фиаско. Снова все раздражает. Хоть эта девушка и не пользуется духами, но запах ее тела вызывает какое-то странное отвращение. Хочется просто напиться и отключиться. Кажется, у меня никогда не было такого банального и посредственного секса. Я кончил довольно быстро и при этом не испытал почти ничего, только секундное блаженство и облегчение, что это все уже кончилось. «Это все?» — разочарованно спрашивает Оксана. «Прости, ты слишком сексапильная, не смог удержаться», — улыбаюсь я. «Давай спать, мне завтра на работу». Оксана оказалась студенткой-заочницей, которая нигде не работает и интересуется исключительно только сериалами и шмотками. Вернувшись домой, я сразу же отметил бардак, который развела эта красавица. Все вещи валялись не на своих местах. Она явно что-то искала и даже не удосужилась сложить все обратно. На кухне рассыпан сахар, на полу липкая лужа от пролитого чая, в раковине срач. Девушка туда додумалась выкинуть отходы, которые засорили трубу. «А у тебя ничего нет пожрать?» — обиженным тоном спрашивает она, как только я переступаю порог. Сама она сидит перед телевизором и демонстративно точит ногти. «Ты весь день сидела дома, почему ничего не приготовила?» — удивленно спрашиваю я. «Там есть полуфабрикаты и пельмени на худой конец, могла бы сготовить». «Ну вот еще, я тебе что, кухарка, что ли? Мой бывший парень всегда сам готовил, стирал, обслуживал меня». Она продолжает точить ногти, скидывая грязь прямо на диван, где мы спали. Даже не удосужилась застелить его. Сжимаю кулаки, но проглатываю. Она права, она не обязана готовить и не обязана ничего делать. Меня просто злит, что она не Женя, вот и все. Всю последующую неделю я борюсь с искушением пойти в общежитие. Женя просил пока не приходить, чтобы он мог меня забыть, а мне вот почему-то совсем не хочется, чтобы он меня забывал. Более того, ловлю себя на мысли, что я этого боюсь. А вот с Оксаной у нас начались серьезные проблемы буквально на третий день нашего совместного проживания. Каждый день я приходил домой и уже заранее знал, что дома будет скандал. Оксану не устраивало все. Маленькая квартира, плохая еда и еще что я не даю ей денег. Последнее меня окончательно выбешивало. Не знаю, как я продержался целую неделю, каждый день я был на грани, чтобы взять ее за шкирку и вышвырнуть с вещами за порог, но дикий страх остаться одному в этой квартире не позволял мне этого сделать. Я не хотел признаваться самому себе, что жизнь без Жени превратилась в настоящий ад, а эта крикливая стерва, чем-то отдаленно напоминающая внешностью моего нежного мальчика, просто помогает мне создавать суету и забивать ею мою пустую жизнь. На работе у меня начались проблемы, не было желания и сил. Каждый день я обещал себе, что возьму себя в руки и начну все сначала, но к вечеру понимал, что уже ничего не смогу начать, просто нет сил и нет желания. Находясь в полном отчаянии и не имея возможности связаться с Женей, я начал звонить Алику, чтобы хоть как-то узнавать новости из жизни моего обиженного ангела. Алик всегда издевался и насмехался надо мной, упрекал и обвинял. Рассказывал, какой я кусок дерьма и как я плохо поступил с Женей. Я все терпел и соглашался, лишь бы услышать от него, что с Женей все в порядке, что он сыт, здоров и продолжает жить, несмотря ни на что. «А ты хоть раз видел, как он танцует?» — спрашивает меня Алик, когда мы сидим вечером в кафе возле моего дома. Я встретился сегодня с ним, потому что он единственный человек, который связывает меня с ним. Нет, он при мне никогда не танцевал, а когда я забирал его из студии, репетиции уже давно заканчивались. С грустной улыбкой смотрю на Алика. Может быть, он правда изменился, он так переживает за Женю, кажется, вполне искренне. «Тебя правда изнасиловали на той даче?» — спрашиваю я его, пока он ищет какие-то видео. Он моментально бледнеет на глазах и дрожит. «Правда, у меня даже шрамы остались на теле, могу показать». Хмуро отвечает он. «Не надо, верю», — вздыхаю я. «Так что ты мне хотел показать?» «Я тебе скинул в мессенджер видосы, посмотри на досуге», — улыбается Алик. «Он танцует, как бог». «Хорошо». Прихожу домой и стараюсь игнорировать претензии голодной и обездоленной Оксаны. Она уже на волоске от того, чтобы пойти нахрен. Включаю видео, которое прислал мне Алик, и передо мной предстает Женя. Его улыбка, та самая, которую я так люблю. Он танцует, словно плывет. Каждое движение его тела вызывает реакцию в паху, а также находит отклик в глубине души. С замиранием сердца смотрю на восхитительные движения Жени. Как он летит в танце, а рядом с ним двигаются еще два парня и три девушки. Но эти личности совершенно не привлекают мое внимание, хотя они тоже неплохо двигаются. В центре этого танцующего круга в такт музыки двигается Женя, как божественное создание самой чистой и невыраженной красоты. У меня перехватывает дыхание снова и снова, когда это эфемерное существо фантастической грации поворачивается или делает изящное движение. Он само совершенство. Его движения настолько утонченные и невероятно пластичны. Обтягивающие брюки и свободная майка подчеркивают его кричащую сексуальность. А черные волосы с крашенными красными кончиками при каждом повороте головы развиваются словно волны и в свете яркого освещения отливают ярким блеском, что еще больше усиливает эффект нереальности происходящего. Подключаю компьютер и вывожу видео на монитор, запускаю заново и смотрю с самого начала. «Боже, какой же он! Никогда не думал про его танцы, никогда не интересовался, считал, что это какая-то блажь, типа кружка по вышиванию крестиком».